Так он пролежал до утра, когда пароход вошел в Нью-Йоркский порт и стал пришвартовываться. По царившему вокруг шуму, грохоту и движению, Каупервуд понял, что путешествие окончено. Тем временем доктор Джеймс, наняв лодку, подъехал к борту императрицы, все еще стоявшей на дальнем рейде, и, расспросив доктора Кэмпдена и Джемисона об их дальнейших планах, направился в каюту Каупервуда. «Здравствуйте, Фрэнк. Вот и я», — провозгласил он с порога. «Ну, как вы себя чувствуете?» «Вот увидите, все сразу пройдет, как только я дам вам нужное лекарство. И извольте ни о чем не тревожиться. Предоставьте уж все мне, своему сподвижнику по Монте-Карло». «Я знал, что если вы придете, Джефф», — слабым голосом сказал Каупервуд, — «все будет в порядке». И он благодарно сжал руку врача. «Мы решили перевести вас в Уолдорф в карете скорой помощи», — продолжал Джеймс. «Вы ведь не возражаете? Право, так будет лучше. Вы легче перенесете поездку, вот увидите». «Я не возражаю», — отвечал Каупервуд. «Но только постарайтесь оградить меня от репортеров, хотя бы пока я не устроюсь в отеле. Я не уверен, что Джемисон сумеет справиться с ними». «Предоставьте это мне, Фрэнк. Я обо всем позабочусь. Для вас сейчас главное — лежать и молчать. Я приеду попозже, тогда и поговорим. А сейчас пойду займусь делами». В эту минуту вошел Джемисон. «Идемте, Джемисон», — сказал Джеймс. «Прежде всего нам надо повидать капитана». И они вместе вышли из каюты. Через 3/4 часа карете скорой помощи, ожидавшей неподалеку от порта, было приказано дать задний ход и подъехать к выходу номер 4, где было так пустынно, словно уже все сошли на берег, и на судне не осталось ни одного пассажира. 2 санитара с полотняными носилками проследовали за Джемисоном в каюту Каупервуда и перенесли его в карету. Дверцы захлопнулись, шофер позвонил в гонг, и автомобиль помчался. В кучке репортеров, стоявших поблизости, раздались удивленные восклицания. «Что это значит? Ловко же нас провели! Кто бы это мог быть?» Попытка узнать, кто же это так серьезно болен, что пришлось вызывать карету скорой помощи, ни к чему не привели. Тогда один из репортеров вспомнил, что у него есть на пароходе знакомая сиделка, и вскоре принес потрясающую новость. Неизвестный больной никто иной, как Фрэнк Алджернон Каупервуд, знаменитый финансист. Но чем он болен и куда его отвезли? Кто-то предложил узнать это у миссис Каупервуд, и тотчас несколько человек бросились к ближайшему телефону, чтобы расспросить Эйлин, правда ли, что ее мужа увезли с императрицей в карете скорой помощи, и если да, то где он теперь? «Это верно», — ответила она, — «он болен, и его, разумеется, отвезли бы в особняк на 5-й авеню, но дело в том, что особняк сейчас перестраивается, ведь он должен будет вместить богатейшую коллекцию живописи и скульптуры, которая все еще пополняется и со временем станет собственностью города Нью-Йорка, а пока что мистер Каупервуд пожелал поселиться в Уолдорф-Астории. Там ему будет обеспечен должный уход и покой, чего ему нельзя сейчас предоставить дома». И вот к 1 часу дня все газеты уже пестрели сообщениями о прибытии Каупервуда, его болезни и о том, где он находится. Однако доктор Джеймс распорядился, чтобы без его письменного разрешения к Каупервуду не пропускали ни одного посетителя. 3 сиделки были обязаны следить за этим.